Эмили. Большую часть вечера я перевариваю новость, что наш новый посудомойщик и правда Джейк Сурой. Тот самый Джейк Сурой. Да это же все равно, что встретить Ксавье Долана на автозаправке Макдональдса. Я немного знаю его историю, как и почти все жители Квебека в курсе трагедии братьев Сурой. Когда в апреле прошлого года умер Матье, Джейк исчез с радаров. Особенно после того, как в сети появилось то неприятное видео, которое нормальный человек смотреть не сможет. Ходили слухи о злоупотреблении наркотиками, о реабилитации, обо всем в таком духе. Я не особо внимательно следила за событиями. Когда у меня самой начались проблемы, я перестала обращать внимание на чужие. Тем не менее, новости заполонили весь интернет. Нельзя было открыть поисковик, не наткнувшись на обновление статуса. СМИ изводили нас. Изводили его, как я полагаю, даже если он действительно мечтал о подобной славе. Вот что бывает, когда ты звезда в маленьком сообществе вроде Квебека. Полагаю, на международной арене дела Джейка обстоят не лучше. Только мне трудно найти хоть каплю сочувствия в душе все еще полной страданий самых обездоленных. Все еще полной моих собственных печалей. У этого парня была жизнь, о которой все мечтают. А он выкинул ее в помойку за пригоршню таблеток, запитых виски. Джейк заслужил свою судьбу. Знаю, как будущий врач, я должна бы поменьше осуждать человека, тянущегося к саморазрушению, и более терпимо относиться к нему. Ник совершенно четко дал мне это понять. Когда Джейк ушел после смены, я отправилась к своему названному дяде, решив убедиться, что он не поддался излишнему сочувствию. Я люблю Ника, но знаю его склонность подбирать каждую раненую птицу. Надо сказать, он и сам страдал от зависимости. Его пороком был алкоголь, и это чуть не стоило ему семьи, прежде чем Ник взял себя в руки. С тех пор он верный защитник всех заблудших. Мне это рассказала мать. Ник никогда не говорит о том времени. «Уверен, что хочешь нанять того парня?» — спросила я, пока он заканчивал снимать кассу. «Я уже его нанял. Ты понял, о чем я?» Ник молча смерил меня скептическим взглядом. «Ты же знаешь, кто он?» «Чего я, по-твоему, его звездуном зову?» «Точно. Ну и вот». «Что вот?» Ник облокотился о прилавок и терпеливо посмотрел на меня. Словно сам уже пришел к каким-то выводам и ждал, пока я выскажу свои. «Он наркоман», — заявила я, чувствуя неловкость под внимательным взглядом Ника. «Джейк больше не употребляет». «Откуда ты знаешь?» В карих глазах Ника мелькнул странный блеск. «Знаю, и все». «Он какой-то как не от мира сего», — продолжила я, но мой довод был встречен лишь глубоким вздохом. «Ему грустно, Эмили. Я ожидал от тебя больше сочувствия. Вроде из гуманитарной поездки вернулась. Прошлое должно оставаться в прошлом. Я и сочувствую тем, кто не лезет в дерьмо по собственной воле. Фу, как грубо. Знаешь, порой жизнь сама макает нас в дерьмо, хотим мы того или нет. Лучше присмотрись к нему, вместо того, чтобы осуждать». Следовало отдать Нику должное. Он не мог похвастать блестящим образованием, зато сердце у него было размером с целый мир. Видя, что близкий друг разочарован моей реакцией, я почувствовала себя мелочной, поэтому заткнулась и принялась с тех пор наблюдать за Джейком. Он, конечно, красавчик. Каштановые волосы, голубые глаза, тонкие и одновременно мужественные черты лица, прямой нос, полные губы, соблазнительное лицо и полное грусти. Бесконечной грусти. Теперь, когда Ник о ней упомянул, я и сама ее замечаю. Сгорбленные плечи, темные круги под глазами. Такие парой дней сна не разгонишь. Даже в самые тяжелые свои дни я и то выглядела лучше. Бросив меня, Джастин разбил мне сердце надвое. Это больно, но порез чистый, и я знаю, что сумею со временем исцелиться. А вот Джейка будто раздробили на 1000 кусочков. Что бы он ни делал, никогда не сможет собрать их все. Но порой, когда Джейк улыбается в ответ на шутки Ника, Его лицо будто озаряется. Какая-то искра вспыхивает в самых глубинах души. Почти незаметно, но согревает всю комнату. Наверное, в прежние времена Джейк мог ослепить весь мир своим счастьем.